Она была совсем рядом. И рука Игоря ощутила теплую и упругую девичью грудь. «Молчи», — бессвязно шептала она. «Можно, понимаешь? Можно, потому что вас убивают, а мы остаемся. Можно, потому что я люблю тебя. Можно, дурак ты несчастный. И я, дура, несчастная. И пусть хоть наши дети будут счастливее нас». Тенгиз охапками доставал гвоздики из корзины. А Юнесса, Валентина Ивановна и сестры Крынкины складывали из них букеты. «Подумать только! Гвоздики в марте!» — сказал профессор Сайко. «За парочку этих корзин можно, я полагаю, и Волгу купить?» «Можно», — спокойно согласился Тенгиз. «Можно купить Волгу. А можно положить на могилу отца». «Вопросы будут, профессор?» — ехидно поинтересовался Лавкин. «Извините меня, Тенгиз», — виновато произнес Сайко. «Я имею глупую привычку неудачно острить». «Я тоже люблю шутки», — сказал Тенгиз. «Только сегодня не время для шуток. И не место. Так мне кажется. Извините». Анна и Константин сидели в узкой светелке и молчали. То ли прислушиваясь к разговорам в соседней комнате, то ли думая о своем. Потом Анна спросила, сколько же ему лет? Кому? «Илье Ивановичу», — пояснила Анна. «Отцу вашей жены, вы что, забыли? Вы же только что говорили о нем». «Да, да», — Константин вздохнул. «Позвольте, сколько же ему?» «Да, пожалуй, лет 60-65. Признаться, я точно не знаю». «Значит, его день рождения в вашей семье не отмечают?» Невесело усмехнулась Анна. «Неужели так ни разу и не отмечали?» «Да как-то не получалось», — виновато сказал Константин. «Знаете, как в части? То учение, то стрельба, то еще что-нибудь. Еще что-нибудь — самый точный ответ. Я не права?» Константин подавленно молчал. Из соседней комнаты донесся голос Лавкина. «А что у тебя в третьей корзине, Тенгиз?» «Цуликаури, Леня», — ответил голос Тенгиза. «Ровно 18 бутылок цуликаури. Мы будем пить его вечером, вспоминать наших отцов и говорить хорошие тосты». «Это правильно, Тенгиз», — помолчав, сказал Лавкин. «Ты очень хорошо сказал, летчик». В доме Валентины Ивановны спали гости. На полу, на лавках, по двое на кроватях. Начало светать, когда Анна проснулась. А может быть, она и не спала, а просто тихо лежала рядом с мирно посапывающей Валентиной Ивановной. Но посмотрела на светлеющее окно и осторожно выбралась из постели. Подошла к окну, отдернула занавески. Спокойно было за окном. Быстро светало. Валентина Ивановна шевельнулась, посмотрела на стоявшую у окна Анну. Подошла, стала за спиной. «Морозно», — тихо сказала она. «Как тогда?» — эхом отозвалась Анна. «Мне мама рассказывала. Сейчас кончится их счастье». Резко откинулся чердачный люк. Высунулась девичья голова. Буди своего лейтенанта Кима. Тяжелого полковника привезли. Он срочно требует кого-нибудь из офицеров. Буди лейтенанта Кимка. В операционной лежал умирающий полковник. Худое, матово-бледное лицо его уже было неподвижным, как у мертвеца. Рядом хлопотали двое немолодых врачей в белых халатах. Мужчина и женщина. А за окном стучал молоток.